Глава 6. Мистер Зайка знал: приключения бывают большие и маленькие, и никто не скажет тебе, какого оно размера, пока не пустишься в путь. А порою случается ввязаться в большое приключение, даже с места не стронувшись. Из книги «Приключения мистера Зайки». «Эй, это я! Сейчас я постучу условным стуком!» Послышались три удара в дверь, а затем вновь раздался голос злокозней. «Эй, вы там! Вы слышали условный стук?» «Может, если мы затаимся и промолчим, она уйдет», — предположил Кит, уютно угнездившийся в соломе. «Не думаю», — вздохнул Моррис и громко ответил. «Мы тут, наверху. А теперь ты должен постучать условным стуком», — прокричала злокозня. «А, промблтрпа», — пробормотал про себя Моррис. По счастью, никому из людей неведомо, какое это страшное ругательство на кошачьем языке. «Слушай, это я, окей? Кот? Говорящий? И как же ты меня узнаешь? Может, мне алую гвоздику нацепить?» «Мне кажется, ты неправильный говорящий кот», — пропыхтела злокозня, карабкаясь по лестнице. Она и сегодня была вся в черном, а волосы спрятала под черной косынкой. С плеча ее свешивался огромный мешок. «А как ты догадалась?» — съязвил Моррис. «Ну, в смысле, ты же не в сапогах, и ни меча, ни широкополой шляпы с пером у тебя тоже нет», — объяснила девочка, забираясь на сеновал. Моррис уставился на нее во все глаза. «Сапоги?» — выговорил он наконец. «На этих лапах?» «О, у меня в книжке такая картинка была», — невозмутимо объяснила злокозня. «Глупая книжонка для малышни. Там было полным-полно зверюшек, одетых как люди». Моррису пришло в голову, причем не в первый раз, что если дать дёру прямо сейчас, то и 5 минут не пройдет, как он уже выберется из этого города и поплывет по реке на какой-нибудь барже. Когда-то, в ту пору он был еще совсем котенком, его взяла к себе одна маленькая девочка. Нарядила в кукольное платьице и усадила за столик вместе с 2 куклами и 3/4 плюшевого медвежонка. Моррису удалось сбежать через открытое окно, но из платьица он выдирался чуть не до ночи. А ведь этой девчонкой вполне могла быть злокозня. Она полагает, что звери — это те же люди, просто с ними надо построже. «Я не ношу одежды», — отрезал Моррис. Фраза, конечно, не ахти, но уж всяко лучше, чем «по-моему, ты дура набитая». «А стоило бы», — отозвалась злокозня. «Уже почти стемнело. Пошли, мы прошмыгнем бесшумно, как кошки». «Ладно». «Уговорила», — откликнулся Моррис. «Думаю, уж с этим-то я справлюсь». Несколько минут спустя он пришел к выводу, что ни одна кошка отродясь не шмыгала так, как злокозня. Девчонка явно считала, что нет смысла выглядеть неприметно, если никто не видит, насколько ты неприметный. Даже прохожие останавливались и засматривались на злокозню, как она кралась вдоль стен или перебегала от двери к двери. Моррис с Китом неспешно шли следом за ней. На них никто вообще не обращал внимания. Наконец, злокозня свернула в узкий проулок и остановилась у черного здания с дверью под громадной деревянной вывеской. На вывеске были изображены крысы. Что-то вроде огромной звезды из крыс, связанных друг с другом хвостами. «Это знак древней гильдии крысоловов», — прошептала злокозня, скидывая с плеча мешок. «Знаю», — кивнул Кит. «Жуткое зрелище». «Однако шарнамент не безинтересный», — возразила злокозня. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на дверь под вывеской, — это здоровенный висячий замок. «Странно», — подумал Моррис. «Если от крыс ноги лопаются, тогда зачем бы крысоловам запирать свою мастерскую на здоровенный замок?» «К счастью, я подготовлена к любым непредвиденным обстоятельствам», — промолвила злокозня, запуская руку в мешок. Внутри что-то загромыхало, точно поворошили груду бутылок и железяк. «Что у тебя там?» — полюбопытствовал Моррис. «Похоже, Целый склад. Крюк-захват и веревочная лестница очень много места занимают, — объяснила злокозня, продолжая шарить в мешке. И еще большая аптечка и малая аптечка, и нож, и еще один нож, и швейный набор, и зеркальце, чтобы подавать сигналы, и вот это. Девочка вытащила небольшой сверточек из черной ткани. Она развернула ткань, и в глаза Моррису блеснул металл. «А-а-а!» — кивнул кот. «Отмычки, да? Видал я взломщиков за работой». «Шпильки для волос», — объявила злокозня, выбирая подходящую. «В книгах шпильки всегда срабатывают. Ты просто засовываешь одну такую в замочную скважину и проворачиваешь. Я несколько штук заранее согнула». И снова по спине Морриса пробежал холодок. «Шпильки срабатывают в историях», — думал он. «Ох ты ж, ёшкин кот! А с какой стати ты так хорошо разбираешься во взломе замков?» — полюбопытствовал он. «Я же говорила, меня в наказание выпирают из моей комнаты», — объяснила злокозня, проворачивая шпильку. Моррису случалось наблюдать за работой грабителей. Те, кто вламываются ночами в чужие дома, ненавидят собак. А вот против котов ничего не имеют. Ведь коты не пытаются перегрызть им горло. И как хорошо знал Моррис, воры обычно приносят с собой сложные маленькие инструментики, которыми и пользуются с превеликой осторожностью и аккуратностью. Воры не прибегают к дурацк... Щёлк! «Отлично!» произнесла злокозня, очень довольная собою. Замок открылся. «Да повезло просто», — буркнул Моррис и оглянулся на Кита. «Ты ведь согласен со мной, что это чистой воды везение, да, малыш?» «Мне-то откуда знать?» — откликнулся Кит. «Я в жизни не видел, как это делается». «А я знала, что шпилька сработает», — заявила злокозня. «Она же сработала в волшебной сказке «Седьмая жена зеленой бороды». Так пленница выбралась из комнаты ужаса и воткнула злодею в глаз замороженную селедку». «Это была волшебная сказка?» — удивился Кит. «Ага», — гордо подтвердила злокозня. «Из гримуарных сказок сестер Грым». «Какое-то у вас волшебство неправильное», — покачал головой Моррис. Злокозня толкнула дверь. «Ох, нет!» — простонала она. «Я такого не ожидала!» Где-то внизу, под лапами Морриса, примерно в одной улице оттуда, одна единственная живая местная крыса, которую нашли измененная, припала к земле перед фасолью «Опасно для жизни». Взвод отозвали назад. День явно не задался. «Капканы, которые не убивают», — размышлял Гуталин. «Иногда попадаются и такие. Иногда человеки хотят поймать крыс живьем». Гуталин не доверял человекам, которые ловят крыс живьем. Честные капканы, которые убивают сразу, они, конечно, штуки скверные, но обычно их удается избежать. И в них, по крайней мере, ощущается нечто чистое. А живоловки — все равно, что яд. Они жульничают. Фасоль «Опасна для жизни» рассматривал новенькую. Странно, но крыс, который умел думать самое, что ни на есть, не крысиные мысли, лучше всех прочих находил общий язык с кикиками. Вот только находить общий язык — не совсем то выражение. Никто не обладал таким чутьем, как фасоль «Опасна для жизни». Даже гуляш не смог бы с ним потягаться. Никаких неудобств новенькая никому не доставляла. Во-первых, ее окружали крысы крупные, откормленные и мускулистые. Так что она всем своим телом изо всех сил почтительно твердила: «Сэр». Измененные принесли ей немного еды. Новенькая ее не столько ела, сколько жадно заглатывала. «Она сидела в коробке», — сообщил Гуталин, рисуя что-то палкой на полу. «Тут таких очень много». «Я однажды в такую попался», — вспомнил Гуляш. «Пришла человеческая самка и вытряхнула меня за забор. Я вообще не понял, что это было». «Думаю, некоторые человеки поступают так по доброте душевной», — объяснила Персики. Они выдворяют крысу из дома, не убивая ее. «Но самка с того немало не выиграла», — ухмыльнулся Гуляш, очень собой удовольный. «Я той же ночью вернулся и нагадил на сыр». «Я не думаю, что здесь кто-то пытается проявить доброту», — возразил Гуталин. «В Живоловке была еще одна крыса, ну, по крайней мере, некоторая ее часть», — уточнил он. «Думаю, это ее ело, чтобы выжить». «Очень разумно», — одобрил Гуляш. «Мы еще кое-что нашли», — сообщил Гуталин, продолжая вычерчивать в грязи какие-то бороздки. «Вы это видите, сэр?» На полу обозначились какие-то линии и загогулины. «Хруп! Понятное дело, я их вижу! Но я вовсе не обязан знать, что они такое!» — буркнул Гуляш и потер нос. «Мне вот этого всегда хватало!» Гуталин терпеливо вздохнул. «Тогда почуйте, сэр, что это. Это изображение всех осмотренных нами сегодня туннелей. Это вроде как образ, который у меня в голове. Мы исследовали большую часть города. Там много, — он покосился на персики, — много добрых ловушек, в основном пустых. И повсюду отрава. По большей части старая, давно там валяется. Очень много пустых живоловок. Очень много капканов-убийц, все еще заряженных. И никаких живых крыс. Вообще ни одной, кроме нашей новой подружки. И мы знаем, здесь творится нечто очень странное. Я пообнюхался малость поблизости от того места, где ее нашел, и почуял крыс. Множество крыс. В смысле, огромное множество». «Живых?» — уточнил Фасоль опасно для жизни. «Да». «И все в одном месте?» «Судя по запаху, да», — кивнул Гуталин. «Думаю, нужно выслать один из взводов на разведку». Фасоль опасно для жизни подошел поближе к новенькой и снова ее обнюхал. Крыска обнюхала его. Они соприкоснулись лапками. Измененные потрясенно наблюдали за происходящим. Фасоль обращался с Киекикой, как с равной. «Много всего. Очень много», — пробормотал он. «Много крыс. И человеков. И страх. Много страха. Много крыс. Тесно. Еда. Крыса. Вы говорите, она ела крысу?» «Так уж устроен мир. Крысы жрут друг друга», — подтвердил Гуляш. «Так всегда было и будет». Фасоль опасно для жизни наморщил нос. «Там еще что-то. Что-то непонятное. Странное. Она здорово напугана». «Она ж побывала в ловушке», — встряла Персики. «А потом повстречала нас». «Нет, это что-то гораздо... гораздо хуже», — объяснял Фасоль. «Она боится нас, потому что мы чужие ей крысы. Но от нее пахнет облегчением, потому что мы не то... не то, к чему она привыкла». «Человеки!» — сплюнул Гуталин. «Нет, не думаю». «Другие крысы?» «Да и нет. Я... не... сложно сказать». «Собаки? Кошки?» «Нет». Фасоль опасно для жизни отступил на шаг. «Что-то новое». «А что нам с ней делать?» — спросила Персики. «Отпустим ее, надо полагать». «Ни в коем случае!» — возразил Гуталин. «Мы обезвредили все капканы, какие нашли. Но тут повсюду отрава. Я бы и мышь не отпустил одну в здешние туннели. Эта крыса не пыталась на нас напасть в конце-то концов». «И что?» — не понял Гуляш. «Что нам до еще одной мертвой кикики?» «Я понимаю Гуталина», — поддержала Персики. «Мы не можем вот так просто отправить ее на верную смерть». Большие скидки шагнула вперед, обняла молодую крыску лапой и покровительственно привлекла к себе. И свирепо зыркнула на Гуляша. Да, она могла порою куснуть его в момент раздражения, но спорить с ним не спорила. Для этого она была слишком стара. Но всем своим видом она словно говорила: «Все мужики тупицы. Ты тупой старый крыс. Гуляш был в замешательстве. «Но мы же убиваем кикиков», — удрученно напомнил он. «Зачем нам таскать за собою эту?» «Мы не можем послать ее на верную смерть», — снова объяснила Персики, оглядываясь на фасоль. Его розовые глазки отрешенно-мечтательно смотрели в никуда. «То есть вы хотите, чтобы она бегала за нами по пятам, жрала нашу еду и путалась под ногами?» — не поверил Гуляш. «Она же не умеет ни говорить, ни думать!» «Еще совсем недавно мы тоже не умели», — огрызнулась Персики. «Мы все были такие, как она». «Но теперь мы научились думать, крысявка!» — ощетинился Гуляш. «Да», — тихо подтвердил Фасоль. «Теперь мы научились думать. Мы научились думать о том, что мы делаем. И мы способны пожалеть ни в чем не повинное существо, которое не желает нам зла. Вот поэтому она может остаться». Гуляш резко обернулся. Фасоль опасна для жизни по-прежнему разглядывал новенькую. Гуляш непроизвольно поднялся на дыбы, изготовясь к бою. Но Фасоль ничего не замечал. Персики встревоженно следила за старым крысом. Ему бросил вызов хилый заморыш, который в драке и минуты не продержится. А Фасоль опасна для жизни даже не сознавал, что ведет себя вызывающе. Он в таких категориях не мыслит, напомнила себе Персики. Прочие крысы тоже неотрывно наблюдали за Гуляшом. Ведь они-то все еще мыслили на старый лад и теперь с нетерпением ждали реакции вожака. Но даже Гуляш смутно понимал, что напасть на белого крыса совершенно немыслимо. Все равно, что отрезать собственный хвост. И он заставил себя расслабиться. «Это же просто крыса!» — пробормотал он. — Но ты-то, милый Гуляш, не таков, — напомнил Фасоль. — Не пойти ли тебе с отрядом Гуталина, чтобы помочь выяснить, откуда она взялась? Это ведь наверняка опасно. Гуляш снова ощетинился. — Я не боюсь опасностей, — проревел он. — Конечно, нет. Вот поэтому пойти следует тебе. «Она-то насмерть напугана», — объяснил Фасоль. «Я никогда и ничего не пугался!» — заорал Гуляш. Вот теперь Фасоль обернулся к нему. В розовых глазках отражалось свечное пламя. Гуляш был не из тех крыс, которые тратят время на пустые размышления о том, чего не увидишь, не унюхаешь и не куснешь, но... Он вскинул голову. В свечном свете по стене плясали огромные крысиные тени. Гуляш слыхал, как молодые крысы рассуждают про тени и сны, и что случается с твоей тенью после смерти. Вся эта ерунда старика не тревожила. Тени-то не кусаются. Теней бояться нечего. Но прямо сейчас в голове вожака прозвучал его же собственный голос. «Я боюсь того... что видят эти глаза?» Он сердито зыркнул на Гуталина, который по-прежнему вычерчивал что-то в грязи одной из своих палочек. «Я пойду! Скажу больше, я поведу отряд!» — заявил он. «Я тут самый старший!» «Да на здоровье!» — кивнул Гуталин. «В любом случае, впереди пойдет мистер Тик-Так». «А мне казалось, он разлетелся вдребезги еще на той неделе», — напомнила Персики. «У нас еще два оставалось», — отозвался Гуталин. «А потом опять придется зоомагазин грабить». «Вожак тут я!» — не унимался Гуляш. «Это я буду говорить тебе, что делать, Гуталин!» «Как скажете, сэр, как скажете», — согласился Гуталин, продолжая рисовать в грязи. «Вы ведь знаете, как обезвреживать все эти капканы, верно?» «Нет, но я могу приказать тебе ими заняться». «Хорошо, хорошо», — отозвался Гуталин, добавляя к своему рисунку пометку другую и на вожака не глядя. «И вы мне, конечно же, подскажете, какие рычаги лучше не трогать, а какие детали расклинить, так?» «Я не обязан разбираться в капканах», — буркнул Гуляш. «Да, но я обязан», — по-прежнему невозмутимо заявил Гуталин. «И я говорю вам, что в некоторых новых капканах я и сам не все понимаю». И пока я всего не пойму, я со всем моим почтением предлагаю предоставить это дело мне». «Так со старшей крысой не разговаривают!» Гуталин впился в него взглядом. Персики затаило дыхание. «Вот оно, противоборство», — думала она. «Вот так и выясняется, кто тут вожак. Прошу прощения, если я был дерзок, то не намеренно», — промолвил Гуталин. Персики всей шкурой чувствовала, как потрясены старые самцы, наблюдавшие за происходящим. «Гуталин, он пошел на попятный! Он не прыгнул, но и не съежился от страха. Вздыбленная шерсть гуляша улеглась. Старый крыс был в растерянности. Что делать? Как быть? Все сигналы поперепутались. Но... «Само очевидно, что вы, как вожак, должны отдать приказ», — подсказал Гуталин. «Да... Но мой вам совет, сэр. Надо разобраться, что происходит. Неведомое таит опасность». «Да, безусловно», — согласился Гуляш. «Конечно, надо. Мы разберемся, разумеется. Займись этим, вожак, я. Именно так я и говорю». Морис оглядел подсобку крысоловов изнутри. «Выглядит в точности, как подсобка крысоловов», — подтвердил он. «Скамьи, стулья, плита, крысиные шкурки сушатся, горы старых капканов, парочка собачьих намордников, рулоны проволочной сетки. И повсюду наглядные свидетельства того, что пыль здесь в жизни не вытирали. Чего-то подобного я от подсобки крысоловов и ждал». «А я ждала чего-то жуткого, но интересного», — возразила злокозня. «Какой-нибудь страшной улики». «А улика непременно должна быть», — уточнил Кит. «Конечно», — подтвердила злокозня, заглядывая под стул. «Слушай, кот, все люди делятся на две группы. Те, у кого есть хороший сюжет, и те, у кого нету». «Но в мире никакого сюжета нет», — возразил Морис. «События просто... случаются одно за другим». «Это ты так думаешь», — заявила злокозня, слишком уж самодовольно, на Мориса вкус. «Сюжет есть всегда. Надо просто знать, куда смотреть». Девочка на миг задумалась и тут же воскликнула. «Надо знать, куда смотреть. Ну, конечно, тут наверняка есть потайной ход. Все немедленно ищите дверь в потайной ход». «А как мы узнаем, что это дверь в потайной ход?» — уточнил Кит с видом еще более озадаченным, чем обычно. «А как потайной ход хоть выглядит?» «Ну, конечно, на потайной ход он вообще не похож». «А, ладно, тогда я вижу десятки потайных ходов», — заявил Морис. «Двери, окна, календарь от производителя ядов Акме, вон тот шкаф». «Вон та крысиная нора! И стол, и...» «Сарказм тут неуместен!» — упрекнула злокозня, приподнимая календарь и внимательно изучая стену за ним. «Вообще-то это была легкая ирония», — поправил Морис. «Но могу включить сарказм, если хочешь». Кит во все глаза глядел на длинную скамью под окном, затянутым вековой паутиной. На скамье грудой громоздились капканы. Всевозможные капканы. А рядом с ними рядами стояли помятые старые банки и коробки с этикетками вроде «Опасно для жизни» гидропероксид и «Крысиная смерть» и «Крысобой» и «От крыс» и «Полипутакетлон» «Использовать с соблюдением мер предосторожности» и «Крысит» и «Концентрат колючая проволока опасно для жизни» и Парнишка наклонился поближе, не веря глазам своим. «Сахар!» Тут же стояли две кружки и заварочный чайник. На лавку и даже отчасти на пол просыпались белые, зеленые и серые порошки. «Лучше помог, что ли?» — буркнула злокозня, простукивая стены. «Так я ж не знаю, как искать что-то такое, что выглядит совсем не так, как то, что я ищу», — запротестовал Кит. «Слушай! Они хранят яды рядом с сахаром. И столько у них этих ядов!» Злокозня отошла назад и убрала с глаз волосы. «Ничего не получается!» — пожаловалась она. «А если я предположу, что никакого потайного хода тут, возможно, нет?» — мурлыкнул Морис. «Да, понимаю, идея довольно смелая, но вдруг это просто-напросто самая обыкновенная подсобка?» Под яростным взглядом Злокозни даже Морис непроизвольно отпрянул. «Потайной ход непременно должен быть», — отрезала девочка. «Иначе всякий смысл пропадает». Она щелкнула пальцами. «Ну, конечно же, мы все делаем неправильно. Всем известно, что если специально искать потайной ход, то его никогда не найдешь. А вот когда ты уже отчаялся и прислонился к стене, ты случайно нажимаешь на тайную пружину». Морис беспомощно оглянулся на Кита. «Он же, в конце концов, человек. Он просто обязан знать, как управляться с такими, как Злокозни». Но Кит, как ни в чем не бывало, бродил себе по подсобке, глазея по сторонам. Злокозня со всей доступной небрежностью облокотилась о стену. Но ничего не щелкнуло. В полу не откинулась никакая створка. «Наверное, я не там стою», — предположила девочка. «А попробую-ка я нечаянно опереться вот на этот крюк для одежды». Но замаскированная дверь в стене отпираться категорически отказывалась. «Вот будь здесь изысканно украшенный подсвечник, это бы здорово помогло делу», — вздохнула Злокозня. «Такие подсвечники, гадалки не ходи, всегда оказываются рычагом, открывающим потайной ход. Любой искатель приключений об этом знает». «Но подсвечника тут нет», — напомнил Морис. «Вижу. Некоторые вообще не умеют проектировать правильные потайные ходы», — фыркнула Злокозня. Она прислонилась к другому участку стены и снова безрезультатно. «Боюсь, так ты его не найдешь», — промолвил Кит, внимательно осматривая какую-то ловушку. «Да ну! Не найду, говоришь?» — огрызнулась Злокозня. «Ну, по крайней мере, я хотя бы конструктивно. А ты бы где искал, раз уж ты такой специалист по потайным ходам?» «Что делает в подсобке крысоловов крысиная нора?» — вслух размышлял Кит. «Тут пахнет мертвыми крысами, мокрой собачьей шерстью и ядом. Я бы, будь я крысой, в такое место даже не сунулся бы». Злокозня негодующе воззрилась на него. А в следующий миг в лице ее отразилась напряженная сосредоточенность, как будто девочка прокручивала в голове несколько идей сразу. «Да», — протянула она, — «в историях оно обычно срабатывает. Чаще всего хорошую мысль случайно подбрасывает полный дурак». Она опустилась на колени и заглянула в нору. «Тут такой рычажок», — сообщила она. «Сейчас я его чуть подтолкну». Под полом что-то лязгнуло, половица откинулась, и Кит исчез из виду. «Ага», — кивнула Злокозня, — «я так и думала, что произойдет что-то в этом роде». Мистер Тик-Так с жужжанием катился по туннелю, подпрыгивая и раскачиваясь. Крысята пообкусывали ему уши. Челюсти капкана оттяпали веревочный хвост, всевозможные ловушки оставили на его боках вмятины и щербины. Но мистер Тик-Так обладал несомненным преимуществом. Ловушки-сюрпризы не могли убить мистера Тик-Така, потому что живым он не был, а живым он не был, потому что его приводил в действие механизм. Ключ от завода жужжал и вращался. На спине у Тик-Така горел свечной огарок. Остальные крысы капканного взвода номер один не сводили с Тик-Така глаз. «Вот-вот, сейчас!» — промолвил Гуталин. Раздался громкий щелчок и звук, больше всего похожий на «глоньк». Свет погас. Затем из глубины туннеля медленно выкатилась шестеренка и упала перед гуляшом. «Тут-то мне показалось, что тут земля слегка взрыхлена», — удовлетворенно отметил Гуталин и обернулся. «Окей, ребята, тащите сюда нового мистера Тик-Така. И еще мне нужны 6 добровольцев с веревкой. Выкопать капкан и оттащить его в сторону. Если мы будем постоянно проверять каждый участок, мы далеко не продвинемся, Гуталин», — укорил Гуляш. «Как скажете, сэр», — кивнул Гуталин, провожая глазами пробегающий мимо взвод. «Тогда ступайте вперед вы. Отличная мысль, потому что мистер Тик-Так у нас остался один, последний. Надеюсь, зоомагазин в этом городишке найдется». Один такой магазинчик крысы обнаружили в городе Щеботан, и там разжились запасом мистеров Тик-Таков. Тик-Таки стояли на полке, маркированной «Игрушки для вашей киски», рядом с пищащими резиновыми крысами, чрезвычайно образно названными «Мистер Писк». Крысы уже пробовали обезвреживать капканы, тыкая в них палкой с привязанной на конце резиновой крысой. Но когда капкан захлопывался, Писк всем действовал на нервы. А вот участь мистера Тик-Така никого не волновала. «Мне просто казалось, нам надо поторапливаться», — отозвался Гуляш. «Окей, сэр, вперед из песни. Только не забудьте крикнуть, где там следующая ловушка, прежде чем она вас прихлопнет». «Гуталин, вожак здесь, я». «Да, сэр, простите. Мы все немного устали». «Нехорошее это место, Гуталин», — утомленно промолвил Гуляш. «Бывал я в разных пакостных рблдрых дырах, но в такой никогда». «Точно, сэр. Мертвое это место. Фасоль опасна для жизни. Еще слово какое-то специальное придумал. Как бишь его?» «Здесь зло», — подсказал Гуталин, наблюдая, как взвод вытаскивает капкан из стен туннеля. В металлических челюстях застряли смятые пружины и шестеренки. «Тогда я не вполне уразумел, о чем это он. А теперь, кажется, понимаю, что он имел в виду». Гуталин обернулся туда, где в конце туннеля трепетало пламя свечи, и сгробастал пробегающую мимо крысу. «Персики и фасоль опасны для жизни, пусть держатся сзади, ясно?» — приказал он. «Ни шагу дальше, так им и передай». «Так точно, сэр!» — отозвалась крыса и унеслась прочь. А разведчики опасливо двинулись вперед. Туннель вывел в широкий старый водосток. По дну его струйкой сочилась вода, а сверху подходили еще трубы. Из них то и дело с шипением вырывался пар. Чуть дальше по водостоку, сквозь уличную канализационную решетку, просачивался тусклый зеленый свет. Здесь пахло крысами. Запах был свежим. Собственно, а вот и крыса. Грызет что-то сладка, поставленного на обломок кирпича. Крыса оглянулась на измененных и пустилась бежать со всех ног. «За ней!» — завопил Гуляш. «Нет!» — крикнул Гуталин. Две крысы, что уже бросились было вдогонку за Кикиком, застыли на месте. «Я отдал приказ!» — взревел Гуляш, оборачиваясь к Гуталину. Специалист по капканам на долю секунды припал к земле и объяснил. «Безусловно. Но мне кажется, что Гуляш, располагающий всей полнотой информации, посмотрит на дело чуть иначе, нежели Гуляш, который закричал только потому, что увидел удирающую крысу. А? Понюхайте воздух!» Гуляш наморщил нос. «Яд?» «Серый порошок номер 2», — кивнул Гуталин. «Та еще гадость. Лучше держаться от него подальше». Гуляш оглядел длинный водосток из конца в конец. Достаточно широкий, чтобы в него протиснулся человек. Под потолком торчало множество труб поменьше. «А тут тепло», — удивился крыс. «Да, сэр. Персики читала путеводитель. Тут из земли бьют горячие источники. Эту воду перекачивают в некоторые дома». «Зачем?» «Чтобы мыться, сэр». «Хрумф». Эта мысль Гуляшу не нравилась. Слишком многие молодые крысы пристрастились к купанию. Гуталин обернулся ко взводу. «Гуляш приказывает немедленно закопать яд, нагадить сверху и отметить это место знаком!» Послышался металлический скрежет. Гуляш обернулся. Гуталин извлек из набора инструментов длинный и тонкий металлический стержень. «Это еще что за крысыгрк?» — осведомился вожак. Гуталин размахнулся странной штуковиной взад-вперед. «Я попросил глуповатого парнишку смастерить мне вот это», — объяснил он. Только тогда Гуляш осознал, что перед ним такое. «Да это меч!» — выдохнул он. «Ты взял идею из приключения мистера Зайки?» «Ну да». «Никогда не верил в эту чушь», — проворчал Гуляш. «Но остриё есть остриё», — невозмутимо возразил Гуталин. «Кажется, мы уже почти догнали остальных крыс. Большинству стоит остаться здесь, сэр». Гуляшу почудилось, что ему снова приказывают. Но Гуталин держался безукоризненно вежливо. «Я предлагаю вот что. Пусть несколько крыс пройдут вперед и разнюхают обстановку», — продолжал специалист по капканам. «Тут очень пригодятся сардины. Понятное дело, я тоже пойду и...» «И я!» — отрезал Гуляш и свирепо зыркнул на Гуталина. «Как скажете», — кивнул тот.